13. Над Ланширом воют радиоактивные ветры, от которых в шлеме раздается сердитый треск. Показания счетчика высоки, однако боевой доспех может выдержать несколько дней такого напора, прежде чем системам потребуется время на перезарядку. Малок Карта смотрит в небо, пронизанное ядовитым полярным сиянием и гнетущими радугами звездных радиоактивных осадков. После пролившегося на Калт потока экзотических частиц и тяжелых металлов планета будет загрязненной пустошью, пока ее светило наконец не выгорит и не поглотит всю Веридийскую систему. Насколько известна карта, это может произойти через миллионы лет или же завтра. Ему все равно, он уже никогда не вернется на Калт. Столь дерзко стоять на поверхности рискованно, но силы, которым он верен, меньшего и не требуют. Вокруг царит опустошение, тянутся руины мертвого города, искореженная сталь, раздробленный пермакрит и битое стекло. Повсюду разбросаны перевернутые танки и транспортировочные контейнеры, которые выпали из разорванных чрев грузовых кораблей, силившихся попасть на орбиту. Среди разрушения, завершая величественную процессию, стоит бронзовая статуя, теперь густо покрытая серым пеплом. Это героическое олицетворение смертного, который вырастил Желимана как родного сына. Конор, первый король воин Маккраги. Вокруг изваяния лежат груды тел, словно обреченные жители Лепреума верили, что его наследие может как-то уберечь их от расправы. Карта жаль, что они так и не узнали истину о божественных хозяевах галактики. Над развалинами, словно часовой, стоит разбитый титан Император. Внутри погнутого панциря и между ног дуют горячие, насыщенные нейронами вихри. Грудные бойницы взорваны, половина головной секции отсутствует. С накренившегося корпуса медленно падает серая пыль, но невозможно определить, была ли машина верна Гору или же Императору. «Наш или их?» – спрашивает Холл Велов, выходя из-под прикрытия полуразрушенных плит пола и рифленых секций крыши. Командующий воспринял свой долг учинить резню со всем пылом, которого можно ожидать одного из сынов Ларгара. Уничтожение гражданских убежищ оживило его, и тело наполнено силой от прикосновения кровавого. Он полагает, будто смертей банальных смертных хватит, чтобы спасти его. И от этого губы Карта кривятся со смесью веселья и презрения. «Кто знает», — отзывается темный апостол, — «сейчас это едва ли имеет значение». Его можно использовать, обратить против 13-го. Карта пораженно качает головой. Холл Велов ошибочно принимает это за ответ. «Думаю, он слишком сильно поврежден», — произносит командующий. Смешно, что этот глупец думает, будто на Калте еще идет война, которую нужно выиграть. Несущие слово уже добились победы, и судьба этой скалы не играет никакой роли. Да, ультрадесантники не были настолько посрамлены, насколько этого хотел Корфаэрон. Однако они сломлены, как боевая сила, истощены. Они будут расходовать силы, чтобы отбить мир, утративший значение. Скорее всего, Ларгар уже забыл про Калт. Силы с той стороны Великого Ока смотрят на Золотого, и сожжение Ультрамара – лишь начало его грандиозных планов. У Малака Карта есть собственные амбиции. То, чем он здесь занимается, просто следующий шаг по пути к славе. Он уже чувствует, как во тьме движется его безымянная тень. Чернильно-черный левиафан, который пожирает миры и уничтожает целые биологические виды ради собственного мимолетного развлечения. Темный апостол ощущает, как существо даже сейчас охотится за новой добычей, смертными, сумевшими спастись с Калта каким-то невозможным способом. Рука скользит по стеклянной поверхности варп-склянки. Он чувствует, как рептилия извивается от голода. На кого бы они ни охотились, добыча должна быть по-настоящему особенной, раз вызвало такое удовольствие у создания, чьи размеры выходят за пределы человеческого понимания. «Нам не следует тут находиться», — вклинивается Холл Велов в размышления темного апостола. Командующий смотрит в открытое небо. Он ощущает себя слишком беззащитным, чтобы насладиться насыщенными цветами агонии. «Ты видел, что случилось с Ланширом?» «Видел», — соглашается Карта. «Это было поразительно, и все же мы будем ждать». «По твоей милости нас всех убьют», – произносит Холл Велов и погружается в тревожное молчание. Без армии Холл Велов остро ощущает себя уязвимым, но вывести на поверхность такое количество людей означает уже через считанные мгновения навлечь на себя гнев орбитальных орудий ультрадесанта. Кроме того, думает карта, братство вскоре послужит куда более великому делу, оставаясь на месте. Темный апостол долго гадал, подбирая сопровождающих легионеров. Лишь самые смертоносные воины могут надеяться остаться в живых, чтобы достичь цели. Лишь самые преданные и безжалостные. Мало кто столь тверд в вере, как Эриэш Кигал. Закованный в покрытую боевыми шрамами терминаторскую броню, Кигал на голову выше карта. На выпуклых наплечниках и плите нагрудника пляшут статические разряды и облученная пыль. Каждый кулак заканчивается молниевыми когтями. На шлеме в виде демонической морды теперь два закругленных рога. Рядом с Кигалом стоят шестеро воинов в таком же облачении, вооруженные комби-болтерами, молниевыми когтями, цепными кулаками и энергетическими боевыми молотами. У них на наплечниках знаки Актета, и карта нанес на покрытые рубцами лицевые щитки всех ветеранов свою личную эмблему. Над всеми возвышается безмолвный дредноут, на именной пластине саркофага которого вытравлено Зугунара. Карта ничего не известна об этом воине. Какие бы остатки плоти ни хлюпали раньше в амниотической слизи, теперь их поглотила глубокая, как пустота, тьма с зубами и глазами. Огромная боевая машина уже не просто дредноут, а ночная тварь с железными кулаками. «Так чего мы ждем?» – спрашивает Холвелов, расхаживая туда-сюда, в тени почерневшего от копоти завода по прессовке металла. «Носителей могучего дара», – произносит карта, увидев, как среди руин движется пыльное облако. Над пепельными останками сокрушенного города глухо разносится захлебывающийся кашель работающего двигателя. Холвелов тоже это слышит, и его рука тянется к увенчанному короной Эфесу меча. «Ультрадесант?» – спрашивает он. «Нет». «С чего ты так уверен?» «Потому что мы еще живы», – говорит карта. И в поле зрения появляется широкая промышленная машина с кузовом сзади, которая низко проседает на подвеске, с трудом двигаясь из-за груза. Крыши привязаны останки распятого скелета. Тело сохраняет целостность только благодаря покрытым рытвинами и изъеденным коррозией пластинам панцирной брони и обрывкам формы. На костях не осталось плоти, они выбелены до пепельного оттенка. «Майор Кадин, полагаю», — произносит карта с гортанным смешком. Холвелов странно смотрит на него, но темный апостол не спешит удовлетворить любопытство командующего. Хотя карта и отмахнулся от опасений Холвелова, он смотрит вверх в поисках признаков того, что их обнаружили. Он тщательно выбирал момент. Удары электромагнитной бури скрывают эту часть города от геосателлитов над головой. «Идем», — произносит карта, и они с Холвелофом выходят из-под прикрытия здания. Терминаторы Кигала и Зугунара следуют за ними среди обломков раздавленного мегаполиса. Война повергла сооружения, которые создавались устойчивыми к землетрясениям, огню и наводнениям. И это зрелище доставляет карте огромное удовольствие. Машина с хрипом движется им навстречу и, наконец, останавливается в тени статуи Конора. Синяя краска осыпалась хлопьями, как будто ее выжгли изнутри. Голый металл рамы и панели уже коррозирует. Терминаторы наводят спаренные стволы своего оружия на водительское окно. Карта слышит сквозь издаваемый городом скорбный стон стали и сухой шелест ветра, гудение лазерных целеуказателей и моторов дальномеров. Пассажирские двери машины открываются, и карта чувствует насыщенный аромат разлагающегося мяса. Из кабины выскакивает человек с меткой братства, и темный апостол видит на нем метку смерти. Тот носит ее с гордостью, превратившись в груду гниющей плоти. Из раздутых пор, покрывающих каждый видимый сантиметр кожи, сочится млечная жидкость. Глаза желтого цвета пронизаны лопнувшими капиллярами и практически слепы из-за катаракт. Увидев, что на человеке вражеская форма, Холвелов обнажает меч. Он еще не понял, что это один из их людей. Из двери напротив появляется другой акалит братства, которого постигли еще худшие невзгоды. Из всех пор льется кровь, каждый порыв, гонимый ветром пыли, сдирает плоть с костей. Сквозь искореженное стекло крыши Холвелов видит третьего человека. У того облезла кожа с черепа. Он смотрит на темного апостола незрячими глазницами, которые залиты жидкостью. Руки срослись с рулевой колонкой в странном биологическом симбиозе. Терзаемого невыразимой мукой слепца привели сюда темные монархи Варпа. Холвелов протягивает руку внутрь машины и срывает с формы водителя опознавательную эмблему. Вместе с ней отделяется кусок влажного мяса, который шлепается в пыль. Командующий смотрит на символ, и ему требуется секунда, чтобы понять. Карта идет вокруг машины туда, где умирающие люди откидывают тяжелый брезент. Холл Велов появляется рядом, когда становится видно оружие, за которым они явились. Оно имеет форму сферы и меньше размером, чем ожидал Карта. Метр в длину, включая защитный металлический кожух. Поверхности гладкие, синей краски больше нет, и корпус приобрел тускло-серый оттенок, совсем как былой цвет несущих слова. На боку вытравленный кислотой недвусмысленный предупреждающий символ. Кольцо, из середины которого выходят три разветвляющихся луча, образующих расположенные треугольником круги. С древнейших дней это был знак силы стихии, неосознанное воплощение ужаса перед чумой, пребывающего в сердцах и умах смертных с рассвета времен. Холл Велов поднимает эмблему водителя. Эти люди покинули убежище Проксор, пока оно еще не было уничтожено. Именно так соглашается Карта. На них падает тень Зугунера. Дредноут извлекает боеголовку из транспортного отсека. Она тяжелая, и машина заметно приподнимается из пыли. Люди, чья плоть сползает с тел, будто серая ткань, испускают вздох удовольствия. «Это то, что я думаю?» – спрашивает Холл Велов. Карта кивает. Он чувствует, как варп-склянка на бедре извивается от волнения. После получения этого оружия, всеобщего уничтожения, его единение с нематериальным существом становится еще ближе. Карта ощущает его сопротивление. Оно хочет закончить охоту, однако их слияние предначертано судьбой, и ничто этому не помешает. «Мы не можем сражаться с ультрадесантниками по общепринятым правилам», — говорит Карта. «Теперь мы, как катачанские дьяволы в бутылке. Каждый может убить другого, но лишь рискнув собственной жизнью. Терминаторы наводят оружие на воинов братства. Мы будем сражаться иначе», — говорит Карта. Умирающие люди падают на колени и с благодарностью разводят руки. Светятся обнажившиеся кости. Сквозь сползающую плоть влажно блестят ребра. Отрывистые выстрелы рвут растворяющиеся тела на куски взрывами гнилой материи. Горящие куски мяса разлетаются по окрестным зданиям. Иореешки Гал закрепляет на машине мелтозаряды. Не должно остаться никаких следов, которые могли бы обнаружить геосателлиты. Яростный жар испарит грузовик и уничтожит все признаки биологической порчи. Ультрадесантники не должны получить предупреждение о новой угрозе, появившейся с оружейных складов СВ-427 «Проксор». «Как ты намерен это использовать?» – интересуется Холл Велов. «А как ты думаешь?» – произносит Малак Карта. «С его помощью я собираюсь убить Калп».